Мы практически у цели, Ева, будь готова ко всему, рявкнул Дориан. Да, брат. Мотоцикл резко потянуло вниз, и мы вонзились в песочную гладь пустыни ровно двумя колесами. Дориан нажал на тормоз, и металлический зверь уснул. Приехали. Брат покинул транспорт, а потом помог мне спуститься с сиденья. Как же я ненавижу свой маленький рост. Мотоцикл, даже без наездников, не падает на песок. Как я увидела подставку в виде металлической длинной ножки, торчащей из корпуса, тут же поняла, как транспорт удерживает баланс. Ноги слегка ватные. Я не могу отойти от поездки на этом скоростном металлическом звере. Было чертовски весело. Впереди, метрах так 20, развернулся настоящий лагерь. Здание, высотой под 2 этажа, сделано из черного металла. Это даже не лагерь, а небольшая деревушка. Между построек можно заметить брошенные автомобили с огромными колесами, что позволяют им с легкостью проходить песчаные дюны. Правда, вот была одна странная деталь. Здесь никого нет. Улочки пустые, вокруг тишина, а в зданиях царствует плотная тьма. Ева, кинжал. Да. Тут же сняла с пояса свое оружие, выставила его перед собой и сжала рукоять двумя руками. Дориан снял с пояса какой-то продолговатый гаджет, напоминающий рукоять клинка, а следом он подбросил его вверх. Устройство завибрировало, а из его верхней части выдвинулись лопасти, начав крутиться по часовой. Теперь гаджет похож на металлический цветочек, который может летать. Следом брат потыкал по экрану своего гаджета на правой руке, и из нижней части устройства выдвинулась камера, из которой вытянулся длинный луч красного цвета. Устройство отправилось в деревушку, и его скорость поражала. Напоминает муху, которую не убить, если под рукой не будет полотенца или мухобойки. «Что это?» – спросила я. Дориан встал на одно колено и махнул рукой. Я тут же сблизилась с братом. «Это сканер, тип стрекоза. Он поможет определить, не ждут ли нас с тобой в этом научном лагере нежданные сюрпризы». На черном экране показалась картинка. Стрекоза воссоздал план лагеря, а следом начал считывать жизненные показатели, тепловые и что-то еще, не могу понять значение слов, и почему-то картинка стала фиолетовой. Все, что я поняла, так это то, что в лагере нет живых существ. Всего 30 зданий, выставленных в круг, и по центру огромная дыра. Видимо, оттуда и вышли те каменные исполинские змеи. Стрекоза вернулся обратно, упав прямо в ладонь Дориана. В лагере никого нет, но все равно будь бдительной. Сканер можно обойти, и если это так, то наши враги неплохо вооружены. Повесив стрекозу обратно на пояс, Дориан положил свои громоздкие ладони на мои плечи, а его голос стал серьезным. «Ты идешь прямо за мной, только за мной. Мой голос должен стать для тебя смыслом жизни. Любые мои приказы ты выполняешь беспрекословно, даже если придется убить, ты это сделаешь». «Поняла, убить?» – дрогнул мой голос. «Да, убить. Ты же хочешь спасти детей?» «Хочу, хорошо, я буду выполнять твои приказы». Даже, мой голос начал ломаться, а пальцы на руках дрогнули. «Даже если надо будет убить, я это сделаю». «Прекрасно, следуй за мной. И помни, ты – моя тень. Я – твоя тень», – кивнула. Я пошла прямо за братом. Мое сердце стучит так, что стук отдает в виски, а все лицо покрылось холодным потом. «Евангелина, я наблюдаю у вас скачок давления и учащенное сердцебиение. Совет, сделайте несколько глубоких вдохов и попытайтесь расслабиться». «Так и сделаю, спасибо, подруга». Вдох и выдох, вдох и выдох, вдох и выдох. ХМ и правда, стало как-то полегче. Мы с братом зашли в научный лагерь, и нас встретила лишь тишина и пустота. Выглядит так, словно это место забросили уже очень давно. Тут и правда появился монстр, не вижу следов нападения. Где трупы, почему на стенах нет следов засохшей крови? Дориан заглянул в окошко одного дома, хмыкнул и подошел к автомобилю. Подняв капот, он рассмотрел внутренности железного монстра и вновь хмыкнул. «Жнец, ты что-то понял?» – прошептала я. «Ева, первое, чему ты должна научиться – внимание к деталям. Окружение всегда поможет определить, что здесь произошло. Загляни в окошко дома любого». Я кивнула, подошла к дому и глянула в окно. Ничего нет, внутри лишь пустое пространство, покрытое пылью. Пусто. Вернулась я к брату. «Верно, а что ты еще увидела?» Я хотела вернуться к окну, но брат остановил меня. «Нет, у тебя была попытка понять, что ты еще увидела». Я опустила голову и сказала честно: «Я не знаю». Дориан хмыкнул и разъяснил: «Весь пол усеян глубокими царапинами. В этом лагере явно были лаборатории, а значит, что некто забрал с собой всю технику. Какой из этого вывод, Ева? Я призадумалась и меня тут же осенило. Маячок продолжает посылать сообщение, а значит, что это был кто-то посторонний. Если бы за детьми пришел кто-то из их группы, они бы выключили послание о помощи. Они ведь тут, как я поняла, незаконно. ХМ, да, все так, удивился Дриан моей проницательности. И это подтверждает еще один фактор. Догадаешься какой? Разгадка была прямо за спиной брата. Я подбежала к машине и подняла капот, как это сделал Дриан несколько минут назад. Меня ждало удивление. Внутренности машины их практически нет. Кто-то достал двигатель. Машинку разобрали. Сделала я вывод. Да, тут были посторонние. Я закрыла капот, и на секунду меня озадачило. А что если это был тот монстр? Не думаю, покачал Дриан головой. Девушка на видео сказала, что монстр убивал экспедицию постепенно. Он не пошел на контакт, а это первое, что сделает каждый ученый возле бреши в иной мир. Значит, он принял ученых за еду. Да и к тому же, зачем ему техника? Он в новом для него мире, и даже если в его мире есть технологии, то они будут кардинально отличаться от наших, как и язык. Нет, это точно не человек. Человек, дрогнул мой голос. Из бреши может появиться человек, может монстр, а может и разумное существо, что будет выглядеть как зверь и человек в одном ключе. Есть даже божества, подобие наших богов. У меня отвисла челюсть. И точно, я ведь читал об этом. Прародитель зародил в своих мирах копии Адама и Евы, а в других, до создания людей, он зарождал какие-то иные формы жизни монстры. А есть бреши, которые ведут в миры, похожие на наш мир, я имею в виду, с таким же уровнем развития в технологиях. Есть, кивнул Дриан. Вау, заблестели у меня глаза. Почему тогда мы с ними не сошлись? Можно было ведь объединить целые миры в один большой мир. Нельзя, серьезным тоном ответил Дриан. Любая брешь в иной мир должна быть немедленно закрыта. Если дать бреши разрастись, она поглотит наш мир и произойдет сопряжение. Миры начнут сливаться друг с другом в одну массу, пока мы все не станем единым целым, и потом произойдет взрыв, после которого останется лишь пустота, в которой исчезнет само понятие времени и жизни. Мого не знала, дрогнул мой голос. Поэтому я и спустился на эту планету, продолжил Дриан, меня не интересует спасение той женщины, как и детей. Меня интересует брешь, и я должен ее закрыть. Эти ученые действовали в темную, так как ни одна из шести династий не разрешила бы проводить опыты, связанные с вмешательством в иные миры. А, я на мгновение потеряла дар речи. Но они же просто люди, если кто-то просит помощи, нужна помощь. Нет, сел Дриан на одно колено, дабы наши лица были на одном уровне, так в жизни не работает. Из-за идиотской наживы, эти люди своими действиями пошли на жуткое преступление. Они использовали барьер и запечатали в нем брешь, чтобы та не разрасталась, и в нее легко можно было войти, как и выйти. Также эта система не дает спруту зафиксировать особые волны, которые исходят от материи разрыва. И вот, произошло страшное. Из бреши вылез монстр и убил всю экспедицию. Брешь осталась, а барьер со временем иссякнет, и тогда брешь разрастется, а рядом находящиеся заселенные планеты могут угодить в воронку и оказаться в ином мире. Защитникам нашей Вселенной придется выбирать: спасение жителей планет или закрытие бреши. Выбор ляжет на второй вариант. Теперь вопрос: почему я должен спасать людей этой незаконной научной экспедиции? Они наплевали на жизни невинных, а я за это должен им еще помогать? Меня словно окатили холодной водой. Я замерла на месте, не в силах дать ответ. Мое представление о добре и зле начинает рушиться. Эти люди, и правда, не заслужили спасения. Я поняла, да, ты прав, они совершили страшный поступок и помощи не заслуживают. Я сжала кулаки, но все равно, дети тут ни при чем. Виноваты их родители. Тяжело вздохнув, Дриан поднялся на ноги и покачал головой в разные стороны. «Ты слишком добрая, Ева, как бы это с тобой не сыграло злую шутку». Он махнул рукой. «Посмотрим, что находится на дне углубления. И да, именно оттуда исходит сигнал о помощи, так что приготовься к встрече с тем монстром из видеосообщения от автора. Высокое напряжение, дорогие читатели, буду вам очень сильно благодарен за «Алое сердце» и комментарий к книге за награду «Отдельный поклон» с нимбом. Глава 11. Итог. Я выставила перед собой серебряный клинок. Все лицо покрылось холодным потом. Я пытаюсь себя успокоить и делаю глубокие вдохи, как и порекомендовала мне Ивит, но все равно мне очень страшно, как выглядит это существо, что пришло из другого мира. Мы с братом подошли к дыре в Красной Земле, и я ужаснулась ее глубине, кажется, что это бездонная яма. Внизу все темно, и я слышу, как осыпаются стенки. Нет, это свист ветра. Там есть еще один выход, сказал я. Дариан хмыкнул и кивнул. Да, все так, все благодаря исполинским змеям. Иди за мной. Брат нашел лестницу, что ветвится вниз и закручивается в подобие водоворота. Лесенки покрыты песком, и я кое-что увидела. Жнец, смотри, на лесенках отчетливо видно следы ботинок. Хаем, сюда спустилось 8 человек, но обратно они не поднялись. Он глянул в мою сторону. Молодец, быстро схватываешь. Я, если честно, думал, будет намного хуже. Что я, по-твоему, тупая? Дариан отправился вниз по лестнице. Так мне и не ответив, он меня проигнорировал. Вот гад, он и правда думал, что я тупая. Теперь за спиной брата идет его набыченная сестра, которая пылает от злобы. Да вот весь мой пыл улетучился с первым дурным шорохом, что разошелся по всему углублению. Казалось, что по стенам провели когтями. Я шла как можно ближе к брату. Клинок у меня наготове. Я не боюсь, я справлюсь. Спуск вниз занял примерно 20 минут. Когда пурпурный свет солнца исчез, из плеч брата вылезли крохотные круглые гаджеты, напоминающие блюдца, и из них вышел белый свет, разгоняя мрак впереди. И да, у меня тоже оказались эти прикольные фонарики. И ведь включила их, дабы мне не было страшно. Какая же у меня замечательная подруга. И вот мы с братом добрались до самого дна углубления, которое я считала бездонным. Первое, что попалось в круги света от моих фонариков, был труп человека. Я прижала ладони к лицу, пытаясь прикрыть рот. Да вот шлем не позволил мне этого сделать, и я тихо визгнула, но из-за гулкого эха это оказалось чересчур громко. Слегка повернувшись к брату, тихо сказала: «Прости». Дариан сел на одно колено возле трупа мужчины. Тело бедняги, оно словно побывало в мясорезке. Кости прорезали кожу, обнажив багровую засохшую плоть. Он лежит на земле лицом, его спина, ее просто разорвали в клочья. Видно следы массивных когтей. Некто прорыл грудную клетку трупа до самой земли. Его ноги в странном состоянии, их кто-то словно переживал. На голове видно 3 острых пореза, и я даже вижу рваную плоть мозга. Мне стало дурно, и я убрала взгляд от мертвеца. Чувствую, как к глотке подходит рвота, но я вовремя смогла успокоить свой организм глубокими вдохами. Дариан в это время ухватился за волосы мертвеца и приподнял его голову. Глаз не было, их кто-то вырвал. Видно даже свисающие нервные окончания с кусками плоти. Также у него не было зуб, их вырвали с корнем. Наш друг любит кальций, посмотри, Ева. Можно не буду, не хотела я поворачивать голову. Нет, ты должна это сделать, повернись. Если тебя вырвет, ничего страшного, со всеми такое случается. Тяжело вздохнув, я села на одно колено рядом с братом и опустила свой взгляд на мерзкий труп. Мне снова стало дурно. Посмотри, указал Дариан на сквозную дыру в спине. Эта тварь достала из него позвоночник, а также часть ребер и грудной клетки, а потом зубы. Явный признак того, что у него в теле мало кальция. И что нам это дает? Начала я глубоко дышать, чтобы меня не вырвало. Возможно, что ничего, а возможно, эта информация спасет нам жизнь. Ты должна подчеркивать детали. Например, если бы меня не было рядом с тобой, ты бы могла собрать сыворотку из спирта, сахара и смешать это с глотроном, настроив функции сыворотки на вымывание кальция из организма чудовища. Тебе нужно искать слабости своих жертв. Ни один враг не выстоит против тебя, если ты его изучишь. Понятно? Да. Я резко сняла шлем, и меня вырвало вкусностями Стефа, которые я отведала перед сном. Что ж, ты новичок, ничего страшного. Ага, вытерла я рот, плюнула и одела шлем обратно на голову. Мы продолжили путь. Оказывается, на дне углубления целый лабиринт из высоких туннелей. Под ногами уже не рыхлый, а твердый песок. И здесь намного холоднее, чем снаружи. Даже пар изо рта идет, я это подчеркнула, когда меня вырвало. Мои фонари на плечах открыли мне не очень приятную картину. На каменных стенах я увидела кровавые следы от человеческих ладоней и пальцев. За людьми кто-то гнался. Жнец, очень тихо прошептала я, а почему эти люди не дали отпор магии? Не всем людям дарована манна, точнее, в телах некоторых людей так мало итана, что магия никогда не проявит себя. Поэтому 10 ранг силы считаются 100%. Если у тебя ниже, то твой Итан никогда не будет расти. У других рас нет подобного дефекта. Люди в этом плане уникальны, и нас куда больше по численности, чем других рас, поэтому было принято решение внести в статистику рангов значения в 100%. Что, удивилась я, даже если будет 99%. Да но ты, кстати, можешь не переживать. У таких, как ты, точно есть мана, так заложена самой природой. Хм, я тут призадумалась кое о чем. Брат только что сказал, что людей в первой вселенной Парадис куда больше, чем других рас. И если так задумать, то в городе Ульбин практически каждый, кто попадался мне на глаза, был человеком, хотя я могу ошибаться. Лишь абсолюты темные отличаются своим внешним видом от других рас, а все остальные выглядят как обычные люди. Пока они не покажут свою силу, и не понять, кто перед тобой стоит. Или же я просто еще не привыкла к внешнему миру. Возможно, есть какие-то отличия, которые я просто не замечаю в силу своей неосведомленности. Жнец, а как ты закроешь брешь? С помощью, ну, того самого, да, я использую белую ауру. Хм, он сказал это так открыто, словно уверен, что возле нас нет посторонних, кто сможет воспользоваться данной информацией. А я смогу также, со временем, да, но нужно учиться. С первой попытки ни у кого еще не получалось обуздать материю завесы между мирами. А ты научишь меня? Загорелись мои глаза под шлемом. Если понадобится, да. Я хотела завизжать от счастья. Да вот прямо перед моими глазами развернулась будоражащая разум картина. Мы с братом нашли настоящий научный лагерь. Сейчас туннель расширился и больше напоминает высокую пещеру. Железные одноэтажные дома усеяло всю площадь помещения. Стоят они на каких-то стальных ножках. Также есть огромные машины с буром и простой транспорт для перевозки людей, но это все пустяк. По всей пещере растянулись острые каменные шипы и на них посадили людей. Зрелище не из приятных. Острие входит в копчик, проходит все тело и выходит из лба жертвы. Мертвых так много, но зловонного запаха гниения плоти его нет. Такое чувство, что перед нами куклы. У каждого трупа отсутствуют зубы, часть костей, внутренности съедены, а кровь выпита досуха, отчего кожа посерела и ссохлась. В их телах даже нет личинок или мух, мерзко. И в то же время, загадочно, Дриан резко поднял лицо вверх, и во тьме потолка что-то прошмыгнуло, уйдя в другую часть туннелей. Жнец, прижалась я практически к спине брата. Не бойся, я скажу, когда он нападет. Ты его видел, это был он, или лучше называть его оно? Называй, как хочешь, и лучше говори как можно тише, шептал Дриан, держи клинок наготове. Я кивнула и сжала рукоять клинка двумя ладонями. В голове я себе повторяла, просто показалось. Просто показалось. Мы вошли в лес из засохших трупов, и брат снял с пояса гаджет с дисплеем и острой иглой. Следом он вонзил его в шею одного трупа, и на экране показались данные. Что там? Встала я на носочки, желая тоже посмотреть. Этот мужчина умер примерно 3 дня назад. Его кровь свернулась, а плоть, кости и часть внутренностей покрылись странной пленкой, которая не дает им испортиться. Отсюда и нет запаха разложения. А во, это тебе помог узнать прибор. Да и что я говорил про тишину? Я тут же замолчала и просто кивнула. Надо стараться держать эмоции в узде. Все же здесь бродит страшный монстр. Дриан изучил еще 5 трупов, и все они были мертвы не больше 6 дней. Теперь я точно уверена, что это самый настоящий зверь, эти трупы, его добыча, которую он оставил на потом. Я замерла на месте, а мои глаза округлились. В 3 метрах от меня я увидела ту самую женщину из видеосообщения, и ее тело тоже пронзили шипом, вырвали часть костей и выпили кровь. Брат вонзил в ее шею гаджет с иглой, а следом дал ответ. 2 дня. Значит, те дети еще могут быть живы. Дриан слегка приподнял руку и указал пальцем, куда нужно смотреть. Нет, не верю. Мои глаза стали влажными, а к горлу вновь подобралась рвота. Недалеко от центра жуткого леса из трупов я увидела 5 детей, им не больше 10 лет. Да как же так? Проверь их. Сжала я кулаки. Если они тут больше 2 дней, тогда нет смысла начинать поиски. Дриан кивнул и вонзил шприц в детей. Он долго смотрел в экран гаджета. Для меня словно прошло не пару секунд, а целая вечность. 1, 3 дня, 4, 5 дней. Значит, возможно, дети, про которых говорила та женщина, еще живы. Мою грудь переполнили положительные эмоции. Моя миссия продолжается. Я сделаю все, чтобы спасти детей от злого рока, который обрушился на них из-за глупости их родителей. По центру поселения из железных домов находится огромная металлическая пустая сцена. Возле нее установлен какой-то механизм под 5 метров в высоту. Весь напичкан кнопками, проводами и есть 3 огромных экрана. С другой стороны устройства есть дуло, как от большой пушки. Дриан подошел к загадочной машине, открыл на ней несколько панелей и заглянул в ее механические внутренности. ХМ, самодельный барьер, да причем очень плохой сборки. Дриан запрыгнул на сцену одним могучим прыжком, он прыгнул на 5 метров, при этом даже ноги не согнул для прыжка. Мне пришлось подняться по лестнице. Наверху ничего не было, но вот пол покрыт странной разноцветной сажей. Впервые такое вижу. Какой огонь мог оставить подобный след? Дриан сел на одно колено и провел ладонью по полу. Подойди. Тут же выполнила команду и оказалась возле брата. Такой след оставляет разрыв материи, показал он мне ладонь, которая покрыта радужной сажей, что сияет подобно мерцанию звезд. Значит, брешь закрыли? Не думаю. Поднялся Дриан на ноги и сбросил с ладони сажу. Обычно военные зачищают нелегальные точки, да и монстр еще жив, нет, брешь перенесли в другое место. Перенесли, потеряла я дар речи. Как это, разве, блин, я даже вопрос не могу сформулировать правильно. Это ведь брешь, а не какой-то предмет. С помощью барьера можно запечатать, а также перенести брешь. Сам разрыв материи может существовать где угодно, а также перемещаться по нашей реальности. Реальность становится для бреши подобно потокам воды, по которой можно перемещаться. Но летать по космическим просторам с брешью на борту не получится. Она реагирует на перепады высоты, давления, смены погодных условий и резкий перепад температуры. Она медленно разрастается только в тех местах, где и возникла. Любой из факторов, которые я перечислил, может спровоцировать рост бреши даже за чертой барьера, и тогда защита лопнет. Так понятнее? Я покачала головой в разные стороны. Ох, дам тебе почитать пару учебников, и думаю, мы закроем эту брешь в твоих знаниях. Теперь, Евангелина, сопоставь все увиденные зацепки. Какой делаем вывод? Я задумалась, и вспомнила поселение снаружи. Двигатели достали из машин до того, как вся экспедиция умерла. Кто-то хотел похоронить их здесь, или, я потеряла дар речи, они тоже эксперимент. Та девушка на видео сожалела, она была готова принять любое из наказаний, она понимала, что не уйдет отсюда живой, потому что наниматели использовали людей из экспедиции, дабы отвлечь монстра и унести с собой брешь. Я, конечно, говорю рвано, но в голове у меня сейчас ураган мыслей, которые я пытаюсь собрать в единое целое. Надеюсь, брат понял то, что я хотела сказать. Этих людей просто отправили на убой, пока брешь переносили в другое место. Ведь монстр увешал вокруг пустой сцены трупы, которые он хочет съесть, попозже он охранял брешь. Также на стенах я видела отпечатки кровавых следов, а тут, в этом лагере, нет крови. Девушка смогла улизнуть от монстра и вернулась в лагерь, когда неизвестные уже забрали брешь, и потом она засняла свое видеосообщение, свои последние секунды жизни. Дриан одобрительно хмыкнул. «Ты поразительно умна для своих лет». «Да, все так, Этилю», он на секунду замолчал, а следом прошептал: «Теперь, Ева, стой на месте и никуда не отходи. Это приказ». Я даже не успела ответить. Из тьмы на потолке выпрыгнула тварь, которую мой мозг отказывался воспринимать за реальность. Это казалось страшным сном. Его тело напоминает собачье, и частично человеческое. Он полностью голый. Багровая кожа покрыта острыми черными шипами, как у дикобраза, на человеческих руках по 3 острых закрученных когтя, ноги изогнуты, как у зверя. У него нет глаз, а пасть напоминает плотоядный цветок с 2 белыми усиками, как у тех змей-исполинов. Эта тварь примерно 2 метра росту. Тело массивное, накачанное, и для меня, он словно скала. Брат поднял правую руку с такой скоростью, что я не увидела ее движения, она словно на мгновение исчезла, слилась с самим миром, а следом вновь воплотилась в жизнь. Дриан поймал монстра за шею, слегка увел голову влево, увернувшись от когтей, а следом брат швырнул тварь с такой силой, что по пещере разошелся поток стремительного ветра. Монстр вонзился в стену металлического дома, оставив в ней глубокую вмятину. Дом даже накренился на одну сторону, а следом рухнул обратно на пол, но тварь смогла пережить столь жуткий удар. «Крепкий», — прошептал брат. Я застыла на месте, выставив перед собой кинжал. В висках застучало так, словно мое сердце сейчас выпрыгнет из грудной клетки. Глаза начали непроизвольно моргать из-за попадания в них соленого пота. Ноги слегка подкашиваются. «Ты ведь не один, да?» — спокойным тоном сказал Дриан в сторону монстра, который вылез из вмятины дома и рухнул обратно на пол пещеры. Эта тварь встала на четвереньки, а черные шипы на его теле начали вибрировать. Ауну, хотя бы попробуй. Из спины монстра выстрелили черные шипы. Они летели с такой скоростью, что уследить глазами было нереально, и все они двигались в сторону брата. Я вновь моргнула, а как веки приподнялись, то я застала момент, как Дриан уже сжимает в ладони все шесть шипов, которые секунду назад летели в его сторону. Он их что, все поймал? Думаешь, что справишься один? Хм, ладно. Дриан выхватил с пояса револьвер Максимилиан. Барабан тут же заискрил золотыми вспышками молний, а из длинного дула начал вытекать алый огонь. Брат нажал на курок, но звука выстрела не было, и я не увидела вспышки. Неужели оружие заело? Восклицательные и вопросительные знаки. Я перевела взгляд на монстра, его левая часть тела исчезла, а в металлических домах, друг за другом, образовалась сквозная оплавленная дыра, которая въелась в стену пещеры и вырыла там новый туннель. Монстр даже ничего не понял. Он стоит так, словно ничего и не случилось, пока его тело не рухнуло в собственную лужу крови. И в ту же секунду все звуки мира словно сплелись воедино. Громогласный выстрел сменился звуком разрывания плоти, следом скрежет металла и рокот каменной скалы. По земле ударила воздушная волна, я чуть ли не потеряла равновесие и не упала. Что это было, почему звук возник только спустя пару секунд после выстрела? Мои мысли улетучились прочь из-за жуткого вопля раненого чудовища. Его крик не описать словами, и лучше никогда не вспоминать. Все мои органы словно сжались от ужаса, и хотелось вырвать себе барабанные перепонки, лишь бы это все закончилось. Внутри плотоядной пасти монстра я увидела голосовые связки. Они выглядят как нервы, которые сплелись в одну единую цепь. Усики на голове чудовища начали вибрировать, а красные наконечники замерцали как лампочки. Продолжилось это секунд 10, и тварь испустила дух. «Помнишь мой приказ?» — глянул на меня Дриан, а я кивнула. «Прекрасно». Брат вытащил из ножен серебряный тонкий меч. Лезвие покрылось багровым огнем, начав накаливать металл и менять его цвет на золотой. Из всех туннелей послышался тот самый жуткий вой, о котором мне даже страшно вспоминать. Вот только принадлежал он не одному, и даже не десяти монстрам, их сотни. «Ева, помнишь, мы говорили про зацепки?» Я кивнула, так как мой мозг содрогался от страха, и я утеряла способность говорить, почему организму монстра так срочно понадобился кальций. Я не могла ответить на этот вопрос, поэтому Дриан дал подсказку вторым вопросом: почему монстр разделывал трупы лишь наполовину, а вторую половину оставлял на потом? «Для своего потомства», — дрогнул мой голос. Из всех щелей пещеры, каждого туннеля, начали выползать мерзкие чудовища, покрытые черными острыми шипами. Они были везде: на потолке, стенах, полу. Они надвигались на нас с братом как стихийное бедствие. От этого не убежать и не спрятаться, остается лишь ждать неминуемую смерть. Я упала на колени: это конец. «Ева, запомни это чувство неизбежности как следует и научись бороться с ним. Из любой ситуации есть выход. Никогда не сдавайся раньше времени и борись за свою жизнь до последнего вздоха». Дриан молниеносно опустил меч, бросив его вниз со сцены. Как лезвие вошло в каменную землю, из клинка вырвался настоящий гейзер алого огня. Эта сила разошлась по всему полу и потолку, а следом возник взрыв, который прошелся толстой стеной по всей пещере, уйдя вглубь каждого туннеля. Огонь меня не задел. Я цела. Было такое ощущение, что сквозь меня прошел стремительный ветер. Да и металлические дома не пострадали, как и трупы людей. Дриан контролирует свой огонь. Он словно может отдавать ему команды, кого можно жечь, а кого нет. А вот шипастым монстрам не повезло. Вся пещера теперь затоплена мерзким запахом жженой плоти и запекшейся кровью. Их тела покрылись черной коркой. Те, кто были на стенах и потолке, начали падать вниз, и как их тела сталкивались с землей, они раскалывались на несколько угольных кусков. Те, кто был на полу, обратились в безмолвные статуи. «Охренеть!» — широко раскрыла я рот. «Идем, Евангелина!» Спрыгнул Дриан со сцены и выдернул серебряный меч из каменной земли. «У нас еще много работы». Глава 12. Мудрец. Мерзкий запах жженой плоти и переваренных кишков будет преследовать меня до конца моей жизни, а создания из другого мира явно посетят мои сны ближайшей ночью. Дриан заверил меня, что в пещере больше нет чудовищ. Он объяснил это неким животным инстинктом. Если ранить одно чудовище на его территории, то явится вся стая, дабы прогнать нарушителей, но мне все равно не по себе. Меня все еще преследует жуткое чувство, Словно из тьмы пещеры на меня кто-то смотрит. Мы с братом вошли в один из домов научного лагеря. На полу куча кровавых следов, а также острого стекла из-за разбитых колб. Здесь не было привычного домашнего уюта. Это даже не дом, а рабочая зона. Внутри одно огромное помещение, уставленное железными столами с химическими реагентами и колбами со странной жидкостью, начиная от вида, заканчивая мерзким запахом. И тут же был установлен продольный процессор, а также монитор с горящей зеленой кнопкой на правом углу корпуса. «Отсюда идет сигнал», – прошептал Дриан. Брат поднял с пола круглый стул, подкатил его к монитору и сел за стол. Я встала по правое плечо от жнеца и молча наблюдаю за его действиями. Монитор ожил, а процессор под столом начал гудеть, как двигатели космического корабля. Место приветствия, на экране показалась плашка. Пароль. Вот засада. Я невольно прижала руки к плечу брата, и что делать? Дриан достал с пояса крохотный гаджет формы квадрата, прилепил его к корпусу процессора, а следом он пару раз тыкнул уже по своему гаджету в предплечье правой руки. Картинка на мониторе начала рябить, следом она вообще исчезла и экран начал мигать. «Сломалась, ты можешь дождаться финального итога», — сказал Дриан спокойным голосом, и на экране вновь показалась картинка. «Готово». Плашка с паролем исчезла, и открылся рабочий стол, усеянный разного рода файлами. Дриан начал тыкать по документам, и на экране показался текстовый файл, а также какие-то чертежи. Брат изучал информацию так быстро, что я не успевала читать. Он пролистывает страницу за страницей. «Понятно». «Что понятно?» – дернула я за плечо брата. «Расскажи, пожалуйста». На экране показалась схема какого-то загадочного камня. Выглядит как застывшая смола, внутри много пузырьков, а также каких-то странных червей. Ученые зашли в иной мир и нашли там особый минерал, которому они дали название абис. И чем он так важен? Внутри находится особый вид червей, и их генетический код схож с генетическим кодом человека, и эти черви-долгожители. В первой находке, внутри абиза находились черви возрастом от 3000 лет до 5000 лет. Можно понятным языком? Ничего не поняла я. Кто-то хочет поиграться с природой человека, повернулся ко мне брат, люди живут примерно до 110 лет, но если принимать особые препараты, то до 150 лет, все остальные расы живут куда дольше, а я, сколько буду жить, стало мне интересно, такие как ты живут примерно 1000 лет, может чуть больше, вновь принялся брат искать информацию на компьютере, я широко раскрыла рот, 1000 лет, это же капец как долго, ты сказал, такие как я, а такие как ты сколько живут, 5000 лет, понимая, какие вопросы я буду задавать дальше, брат продолжил, драгуны, 1000 лет, полубоги, 5000 лет, боги, 10000 лет, абсолюты темные, 13000 лет. Мне стало дурно, я знала только про долголетие богов, но и понятия не имела, что все остальные расы тоже, скажем так, нехило так живут, люди на их фоне меркнут, но почему-то их численность больше, чем других рас. Интересно, почему так? Брат встал со стула и снял с процессора свой квадратный гаджет, повесив его обратно на пояс. Все, удивилась я. Да, все я узнал, где сейчас находятся наниматели этой экспедиции. Что, округлились у меня глаза, как ты это узнал? Та девушка оставила подсказки. Ты еще не поняла? Я покачала головой в разные стороны. Если на этой планете есть враги той девушки, то почему они все еще не отключили маячок? Мы же с тобой спокойно его нашли. Все равно не понимаю. Она вбила в реестр исключения код связи заказчиков. То есть, это послание обходит их стороной. Я же нашел этот код, и теперь смогу отследить их базу. Нужно только подняться на поверхность. А во, сжала я кулаки. Значит, мы идем спасать детей? Это твоя миссия. Я же иду закрывать портал в иной мир. Выбравшись наружу, мы с братом вернулись к серебряному мотоциклу. Всю дорогу жнец что-то настраивал на своем гаджете и практически не слушал то, что я ему говорила. Мне даже как-то стало обидно. Я, с горем пополам, залезла на сиденье мотоцикла и теперь жду брата. Он все еще что-то настраивает в своем гаджете. Готово. Из правого плеча брата, вместе круглого фонарика, вылезла небольшая антенна. Выглядит как тарелка на ножке. Брат вновь потыкал по своему гаджету, и вдруг, внутри моего шлема я услышала неизвестные мне мужские голоса. «Гир, ты должен выдвигаться на пятый периметр». «Да, сэр, прошу прощения, если продолжишь и дальше так косячить, ты знаешь, что с тобой будет. Господин Рогдан не терпит прогульщиков. Наша миссия очень важна. Да, сэр. Брат вновь тыкнул по экрану гаджета, и голоса изменились. Теперь говорит женщина. Сал, нам нужны защитные костюмы. Сегодня в 20:00 мы отправляемся в иной мир. Вас понял, доктор. Теперь внутри моего шлема появилась куча голосов. Такое чувство, что я вновь иду по чертогам города Ульбин. Дин, сегодня придет провиант, запчасти для блокиратора и материал для защитных костюмов. Господин Рогдан приказал тебе забрать посылку. Ох, да как же этот мудрец достал. Эй, ты лучше так не говори. Знаешь же, что он делает с теми, кто ему должным образом не повинуется. Да плевать, мне уже все достало. Ладно, заберу я его посылку. Сбрось мне координаты и время. Конец связи. Голоса исчезли. Но из этих коротких диалогов я кое-что поняла. Мудрец, это бог мудрости? Да, сел на мотоцикл Дариан, и, видимо, характер у него скверный. Стеф, ты меня слышишь? Да, хозяин. Раздался голос киборга и у меня в шлеме. В ближайшее время на орбите этой планеты появится космический корабль. Разверни систему зонта и вычисли, откуда прибыл этот корабль. Также, с корабля сбросит посылку. Мне нужны координаты, куда она приземлится. Сделай все тихо. Нельзя, чтобы тебя засекли, не справишься. Отправлю на разборку и заменю тебя новым киборгом. Вас понял, хозяин. И вновь Дариан пугает Стефа заводом по переработке запчастей для создания новых киборгов. Когда он так делает, мне становится очень жалко моего металлического друга. Я ведь не переживу, если его и правда отправят на этот завод. Брат приложил ладонь к планшету между ручек мотоцикла, и железный зверь издал свой оглушительный рык. От страха, я прижалась к спине брата, изо всех сил не привыкну я к таким громким звукам. Держись крепче, Ева. Покатушки на серебряном мотоцикле поначалу меня радовали, но когда ты в седле больше 5 часов, это уже становится каким-то наказанием. Поясница страшно гудит, а руки становятся оловянными, и мне все сложнее держаться за брата и не упасть с мотоцикла. Приехали. Дариан резко заглушил мотоцикл. Мы прокатились еще примерно 10 метров и остановились. Я спасена. Мне даже не понадобилась помощь, чтобы слезть с сиденья. Я просто рухнула пластом в мягкий песок. Поясницу наконец-то отпустила, и я почувствовала облегчение. Тело благодарило меня за то, что я покинула железного зверя. Брат схватил меня за шиворот боевого костюма, как маленького котенка, и поднял с песка. Спасибо, улыбалась я под шлемом. Вокруг ничего не поменялось. Это все та же песчаная красная дюна без какой-либо растительности. Мы с братом поднялись на холм, и тут я обомлела, так как это оказался не холм, а Исполинская гора, откуда открывается невероятный вид. На небе царствует ночь и бесчисленное количество белоснежных звезд. Все вокруг погрязло в темноте, кроме одного места. Брат лег на землю у края выступа, я поступила так же. Блин, чувствую себя как в том боевике, который я вчера ночью смотрела. Я как агент ДЭК 007. Я попыталась приглядеться, что происходит внизу, да вот у меня это плохо получается. Вижу лишь небольшой городок, который окружает дыру в земле. Они просто воссоздали уничтоженный лагерь ученых. Брат снял с пояса устройство, которое называется бинокль. На корпусе много кнопок, по которым начал нажимать Дариан, поглядывая в две широкие линзы, и он не снял для этого шлем. У него ведь нет линз, как у меня, как он смотрит через шлем. Их там много, прошептала я. Дариан протянул мне бинокль, и я вся засияла от счастья. Тут же взяла устройство в руки и приложила его к линзам на шлеме. А во, это так круто! Раскрыла я рот от удивления. Это устройство преодолевает огромное расстояние, и теперь я вижу лагерь отчетливо, словно эта гора теперь в 10 метрах от поселения. Первое, что я подметила, в лагере очень много бойцов. Все они ходят в броне, по типу как у меня или брата, только вот шлема нет. На поясе бластеры и мечи. По городу установлено 4 вышки, и на каждой находится боец с винтовкой. У них много машин, а в каждом доме горит свет и видно живые тени. Первый вопрос, который у меня возник. Нас ведь двое, как мы справимся против такой толпы? 1,5, уточнил брат, за что я хотела его ударить, да вот не стало. Если врагов много, то нужно действовать скрытно. Поэтому мы дождемся, когда один из отрядов последует за посылкой. И что тогда? Увидишь. Сейчас наша задача — изучить лагерь врага и найти их слабости. Посмотри в бинокль и скажи мне, Ева, где их слабое место. Я вновь прижала устройство к линзам на шлеме. Мои глаза пробежались по металлическому городку, в надежде найти ответ на вопрос брата, да вот я ничего не вижу. Глянь чуть левее, видишь бак с огнем, у окраины города стоит группа бойцов, и все они окружили высокий бак, из которого струятся языки пламени. Вижу, отлично, теперь ищи ответ на мой вопрос. Не прошло и 10 секунд, как я увидел огромные цистерны. На каждой налеплен значок в виде огня и надпись «Огнеопасно». Такие цистерны стоят практически по всему лагерю. От них и заправляются машины, как и странные механизмы с огромным буром. Также от цистерн идут длинные шланги, что уходит прямо во тьму углубления по центру лагеря. «Хочешь их подорвать?» – дрогнул мой голос. «Да», – кивнул Дариан, – «это наш план отхода. И сейчас, Евангелина, ты останешься одна, на тебе мотоцикл. Я отправлюсь в лагерь и разбросаю взрывчатку». Чего на поясе Дариана только нет, он словно напичкан оружием со всего мира. «Останусь одна, вот тут мне стало страшно. Да, я подключу к твоему шлему канал связи наших врагов. Попробуй найти информацию про детей, которых ты хочешь спасти. Я хотела задать еще один вопрос, да вот как подняла взгляд брата уже нет рядом со мной. Брат, стало мне страшно, он меня кинул, свою маленькую, обворожительную сестричку. Какой же он гад, Евангелина, подключаю вражеский канал связи». Раздался у меня в шлеме голос Ивит. «Спасибо, Ивит, лишь ты меня не бросила, ты настоящая подруга. Вот уже как 2 часа я лежу на песке и рассматриваю звезды на ночном небе. Я слушаю диалог бойцов вражеской базы, в надежде найти интересующую меня информацию. Оставшись одна, я почему-то начала наслаждаться местной тишиной и красотой ночного неба. В голову начали лезть мысли про тетю Лу и дядю Стеча. Интересно, как они там без меня? Наверное, скучают, эх, и я скучаю, но мне нужно двигаться вперед. Они сами подталкивали меня на это. Всегда говорили, что мне уготовано великое будущее, и это место, где я жила, лишь мимолетная остановка. Блэк, ты меня слышишь? Да, господин Рогдан. Все мои мысли тут же улетучились. Я навострила ушки. Рогдан, это ведь тот бог мудрости, что заправляет всем научным лагерем. Мне нужен отчет по вылазке в иной мир, и о том, как продвигается сбор Абиза. Повисла давящая тишина. Только не говори мне, что ты опять пожалел тех детей. Из-за твоей жалости, мы не укладываемся в сроки. Отчет должен был лежать сегодня у меня на столе, а ты молчишь, снова. Господин, это ведь дети. Я могу на многое закрыть глаза, но на это. Да мне насрать на твои нравственные понятия. Дети или свинки, разницы никакой нет. Ты ученый, Блэк, и много жизней угасло в твоих руках. И не нужно тут играть в святого, я знаю, кто ты такой на самом деле. Повисла вновь давящая тишина. У тебя 2 дня. Не предоставишь мне отчеты, я заменю тебя на Ригита. Конец связи. В моей груди словно вспыхнул огонь. Нашла. Теперь я точно знаю, что дети живы. И эти гады что-то с ними делают. Какой-то научный эксперимент. Я перевернулась на живот и вновь начала рассматривать через бинокль лагерь врагов. Ну, держитесь, гады, я, Евангелина Ламберт, заберу из ваших мерзких рук невинных детей. Глава 13. Голод. Брат вернулся спустя 4 часа, и ни одна из сирен в лагере не сработала. Он сделал все чисто и не оставил следов. Я рассказала Дариану про разговор Рогдана и ученого по имени Блэк. Брат лишь одобрительно хмыкнул, посадил меня на мотоцикл, и мы отправились на новое задание. Стеф засек космический корабль на орбите этой забытой планеты и вычислил 3 точки падения груза. В мыслях у меня только спасение невинных детей. Душа моя пылает и готова к новым свершениям. Сэр, корабль сбросил груз. Точка сброса номер 3. Раздался у меня в шлеме голос Стефа. Принял. Дариан слегка повернул руль влево и прибавил газу. Сейчас мы будем бить гадов. Группа врагов отправилась за провиантом и деталями для блокиратора. И вот теперь мне реально дурно. Стеф помогал мне качать мышцы, но я не тренировалась сражаться. Хотя, помню, года 2 назад я одному пареньку, Гай звать, сломала нос. Он пинал уток, и мне это не понравилось. Врезала ему так, что он неделю в постели провалялся. Мотоцикл остановился возле небольшого холма. Дариан резко покинул транспорт и за секунду снял меня с сидушки. Видно, что он спешит, и время играет против него. Брат положил серебряного зверя на песок и нажал на его корпус ладонью. Послышался щелчок, и чуть ниже мотора показалось отделение, внутри которого лежит сложенная на 2 части винтовка и 5 видов патронов в маленькой упаковке. «Стеф, с какой скоростью они движутся?» Брат разомкнул винтовку и привел ее в рабочее состояние. примерно 50 км в час. Они будут возле вас через 9 минут и 33 секунды. Вы попадете в зону их видимости через 2 минуты и 14 секунды. Дерьмо. Дриан достал из винтовки продольный магазин и за секунду наполнил его странными голубоватыми патронами с изумрудным наконечником. Ева, стой на месте. Да. Вернув магазин обратно в корпус винтовки, брат передернул затворную раму и поднялся на холм. На стволе оружия установлен глушитель, перетянутый тряпкой и какой-то проволокой. Также есть прицел с глазком, как в бинокле. Брат сделал 5 выстрелов, которые слышались как глухой щелчок. Он стрелял в песок, что идет ниже холма с другой стороны от мотоцикла. Зачем он это делает? Ева, живо ко мне. Да, я забралась на холм, и Дриан отдал мне винтовку, она в 3 раза больше меня, и выгляжу я с ней нелепо. Ложись на песок. Тут же выполнила приказ, винтовку положила слева от себя. Брат быстрыми движениями начал засыпать меня песком. И вид, включив в костюме Евы режим маскировки, выполняю. Песок, словно по волшебству, прилип к пластинам на моей броне, а следом начал тянуться к ним, образуя подобие песчаного покрывала. Казалось, что я слилась с природой в единое целое. Круто. Лежи и не двигайся. Следи за боем внимательно. Запоминай, что я делаю. Поняла. Ответила брату небольшая горка из песка. Брат покрыл ноги голубым светом маны и спустился по холму, не оставляя за собой следы, прямо как и шины на мотоцикле. Дальше он просто лег на песок и включил такой же режим маскировки, как и у меня, его вообще практически не видно. С холма мне открывается хороший вид на обстановку внизу, и я услышала звук моторов. Он отдавал у меня в ушах гулким эхом, а сердце ушло в пятки. Из-за холма вдалеке показались 3 машины, обтянутые толстыми пластинами. Окна зашиты металлом. На каждой крыше установлена металлическая будка с пулеметом. Я сжала кулачки. Дриан справится. Он ведь тогда смог одолеть Зила и его бандитов. Мне начало становиться страшно. А что, если Дриана убьют, куда я пойду? Да и меня ведь потом найдут в 2 счета. Прочь дурные мысли. Пока я боролась сама с собой, машины уже сблизились с моим холмом. Я покрылась холодным потом. Глаза следят только за транспортом. Что сейчас произойдет? Они очень быстрые, как брат решил их остановить. Из дырок в песке вырвались электромагнитные всполохи, создав 5 небольших электрических куполов, куда и угодили машины. Я на секунду испугалась, ведь в моем шлеме раздался странный шорох, следом писк, и перед глазами вылезла плашка. Сбой системы, сбой связи, перезагрузка. 120 секунд, из капота машин заискрилось, а следом повалил дым. Водители нажали по тормозам, и транспорт остановился прямо возле Дриана, который даже не дрогнул, и лежит неподвижно укутанный песком. Твою мать, какого хрена? Джак, что это было? На крыше каждого автомобиля пулеметы начали смотреть в разные стороны. Я ничего не вижу. Я тоже. Пусто. Из каждой машины вылезло по 3 человека в броне, и выгнал их из транспорта смоленистый черный дым, что бьет из капота и попадает прямо в салон. Черт, кашлял один мужчина, нервно вытирая влажные глаза ладонью. Свяжитесь с лагерем. Связь отрубилась, сказал второй, перегрузка системы. Через 1,5 минуты все заработает. Мужики, смотрите в оба, это облава. 9 бойцов сняли с пояса бластеры, и каждый положил подушечку пальца на спусковой крючок. Раздался свист ветра, и крыши автомобилей покрылись разрядами золотых молний, а следом послышались неистовые крики тех, кто сидит внутри будки. Какого? Мужчина не успел договорить, так как в его живот вонзился выдвижной клинок на предплечье Дриана. Встав резко с песка, брат разрезал торс бойца, обнажив всему миру его внутренности. «А-а!» Бойцы обернулись на крики своего собрата, и один, уже из 8 бойцов, покрылся раскаленным оранжевым огнем. «Это маг!» Я тут же закрыла правый глаз, а левый широко раскрыла. Статистика. Показатель силы. 43,658%. Ранг. 9-10. Умри. Маг махнул рукой и зашвырнул в сторону брата настоящий огненный шар, рост с взрослого человека. Я даже не успела испугаться, как Дриан разрезал шар огня простым взмахом руки. Только вот его ладонь покрыта алым пламенем. И в этот момент все бойцы закрыли один глаз, вычислив силу врага. Он 4-го ранга. Дерьмо. Кагат, запускай Ра. Дриан возник возле мужчины вспышкой золотых молний. Он одним ударом пробил броню и пронзил грудную клетку бойца, вырвав ему сердце. Мотнул рукой в сторону, и труп врезался в напарника справа, да так сильно, что они оба вмялись в металл машины и теперь больше напоминают фарш. Бойцы закричали, как малые дети. Они открыли огонь из бластеров, а двое начали призывать силу ветра, создавая настоящий острый смерч. Дриан обезглавил магов за долю секунды, отчего сила ветра тут же спала. Другим бойцам повезло не так сильно. Брат расплавил двух мужчин алым огнем, не оставив от них даже и костей. Следом он вытянул перед собой правую руку, и из его ладони вырвался заряд золотой молнии. Она впилась в одного бойца, прошла его тело насквозь, и тут же начала поражать других бойцов, связывая их мертвые тела одной золотой линией, словно бусинки на проволоку надели. Последнего бойца Дриан убил ударом клинком в сердце, а следом и в голову. Конец бой закончился, так толком и не начавшись. Я поднялась с песка и с ужасом в глазах разглядывала окровавленную поляну, покрытую дымящимися трупами. Брат в этот момент метался во все стороны. На каждый гаджет трупа, который находится на предплечье, он вешал крошечный металлический круг. Только сейчас я увидела, что тех, кого он сжег или обратил в однородную массу, Дриан не уничтожил их гаджеты связи. Успел, тяжело вздохнул брат. Перед моими глазами высветилась плашка. Работа системы восстановлена. Евангелина, я снова в рабочем состоянии. Работа системы боевого костюма полностью восстановлена. Возник у меня в шлеме голос Ивит. Я даже не ответила подруге. Подобрала винтовку брата и закинула ее себе на плечо, а следом спустилась с холма. Эти трупы выглядят не так плохо, как трупы ученых, и мне этих гладов даже не жалко. Получили то, что заслужили. То, что сейчас сделал брат, повергло меня в шок. Он вырезал глотку и часть рта у одного бойца и вставил ее в особый продольный гаджет с динамиком и плоским экраном. «Ева, не говори ни слова». Я кивнула. Дриан приподнял руку того самого бойца, кому он вырезал горло и часть рта, а следом начал тыкать по экрану его гаджета. В шлеме брата открылся отсек, где видно его рот. Дриан включил канал связи с лагерем врагов, поднес продольный гаджет ко рту, и из динамика вырвался голос, который не принадлежит моему брату. «На нас напали. Облава. Все. Бегом. Мы отбиваемся, но долго мы не продержимся. Отследите наше местоположение». И он тут же отключил связь, а следом тяжело вздохнул, и отсек на его шлеме закрылся. «Разве они не заподозрят подвох?» Подбежала я к брату, держа на плече его винтовку. «Маячок на их гаджетах взламывает систему жизненных показателей, а также геолокацию. Они якобы живы и сейчас движутся в противоположную сторону от лагеря». Дриан сел на одно колено и показал мне экран гаджета на предплечье правой руки. «Им ведь нужно вооружиться и отправиться в погоню, верно?» Я кивнула и глянула на экран. Там множество квадратиков, и на каждом своя картинка. Дриан поставил камеры в лагере врагов. «Сейчас я наблюдаю за тем, как у цистерн с бензином столпились машины, а также у некоторых домов из окон бойцам выдают оружие». Дриан нажал на край экрана, и вылезло уведомление. «Запуск детонатора. 3, 2, 1». Все квадратики на экране вмиг погасли, связь исчезла. Вдалеке раздался тихий хлопок, и к небу потянулись языки пламени с клуб черного дыма, принявший форму гриба. «Я потеряла дар речи, нет, только не это, там ведь дети». Попыталась я толкнуть брата в плечо, да вот сама упала на пятую точку, он словно вековая гора. «Они под землей». Поднялся на ноги Дриан и направился в сторону холма, за которым спрятан мотоцикл. «Стеф, открой огонь из квадрона. Цель – космический корабль, с которого сбросили груз». «Выполняю, хозяин». Он знал брат, когда отправился на вылазку, исследовал дома. Он искал детей. Я вскочила на ноги, таща на плече винтовку. Под шлемом у меня улыбка и гордость за своего старшего брата. Его манера делать хорошие дела втихаря начинает мне даже нравиться. Мы поднялись с братом на холм, и я раскрыла рот. В стороне, где стоит наш корабль, небеса вдруг покрылись белоснежными всполохами. Такое чувство, что по воздуху растеклись сотни тысяч нитей, а сам поток напоминал бушующую реку. Я почувствовала, как воздух начал дрожать, песок под моими ногами покрылся мурашками. «Что это?» – дрогнул мой голос. Брат резко взял меня за руку и крепко сжал мою ладонь. По всей песчаной дюне пробежалась воздушная волна, взъерошивая песок и создавая настоящие ураганы. Меня чуть не сдуло. Теперь я поняла, почему брат держит меня за руку. Но, как лучшая сестра на свете, я не отпускаю винтовку. Я не позволю ей улететь в другую часть пустыни. Мои глаза округлились. Вся белоснежная масса вдалеке собралась в одной точке, приняв форму шара, а следом из фигуры вырвался луч белоснежного света. Ее исполинские размеры ужасали мой разум. По всему лучу перекатываются линии энергии. Эта сила окрасила утренний небосвод в белые краски. Острие луча вышло в открытый космос, и перед моими глазами развернулся взрыв, затмивший собой все небесные просторы и гигантский космический корабль, напоминающий своим видом волчок, начал падать с небес, покрываясь оранжевой пленкой, как и части корабля, что падают позади. Спустя пару минут корабль вонзился в просторы забытой планеты, пустыня вновь покрылась ударными волнами и песчаными вихрями. Корабль упал довольно-таки далеко, но ударная волна от взрыва поражает разум своей разрушительностью. «Что это?» – дрожали мои плечи. Дриан отпустил мою руку, так как взрыв и ударные волны стихли, и ответил: «Кватрон, мое оружие против космических кораблей класса Галеон, заряжается потоком ауры, следом внутри выстрела происходит распад атомов и соединение». «Понятно», – остановила я брата, так как ничего не понимаю в этом. «Меня интересовал теперь другой вопрос, что делаем дальше?» «Сейчас увидишь». Бороздя пустыню на серебряном мотоцикле, мы с Дрианом возвращаемся в лагерь врагов и будет бой. Брат сказал, что мы разделимся. Он будет добивать оставшихся бойцов, а я отправлюсь в подземную лабораторию спасать детей. Все, что у меня есть, острый кинжал и моя вера в саму себя. Арсенал так себе. И вот показалась база злодеев, и теперь она выглядит просто ужасно. Металлические дома разорваны в клочья, а огонь все еще бушует, как и клубы черного дыма. Брат остановился у начала мини-городка. «Твоя остановка. Я отвлеку врагов на себя, и ты сможешь спуститься в лабораторию». Я даже ничего не ответила. Просто спрыгнула с мотоцикла, и вся дрожу от страха. Брат нажал на корпус мотоцикла, открылся еще один отсек, и он достал оттуда небольшой пистолет. «Держи. Возле спускового крючка находится предохранитель. Как решишь стрелять, просто опусти предохранитель вниз. Не сделаешь этого, не сможешь выстрелить». Я взяла пистолет в руки. Он был маленьким и легко помещался в мою ладонь. И ведь тут же что-то подключило к моему шлему, и в моих глазах возник прицел в виде ха, а также число патронов. 15-15. Если враг не в шлеме, целься в голову. У тебя есть крюк, реактивный ранец, как и кинжал, помни про это. Будь тихой и застигай врагов внезапно. Ты маленькая, но в тебе физических сил, как во взрослом человеке. Поняла? Я кивнула, тогда удачи. И он просто уехал, меня бросили на произвол судьбы. Такое чувство, что я птенец, которого мама ворон выбросила из гнезда, и теперь смотрит, расправлю ли я крылья, или же упаду на землю, где настанет мой роковой конец. Дриан выжал ручку газа, ловко объезжая оплавленные запекшиеся трупы, а также перевернутый транспорт. На лице, под шлемом, была зловещая улыбка, а по крови словно растеклась магма. Изучая лагерь этих отбросов, он узнал, кто здесь главный. Рагдан, бог мудрости Б-класса, а его ранг силы 5. Также в его подчинении два бога-элементали Б-класса, но ранг их силы 6. Они единственные, кто выделялся среди этой массы недобойцов. Да и к тому же за Рагдана назначена награда в 700 000 джей. Он убийца, а также похититель. Разыскивается в системах Гидра и Феникс. По сводке, которую Стефан прислала на гаджет Дриана, Рагдан очень сильный боец. Он смог убить законников 4 и 5 ранга силы, и это не испугало Дриана, а напротив, заставило его почувствовать преддверие невероятной битвы, где можно поставить на кон свою жизнь. Главное, чтобы информация не была ложной и сила мудреца оправдала себя. Дриан остановился и припарковал мотоцикл возле горящего дома, из окон которого повисли обожженные трупы. «Ген, ты проиграл». «Ох да, это незаконники». Дриан направился спокойным шагом в сторону врагов. Впереди, в метрах 10, на крыше машины сидит мужчина в черной громоздкой куртке с большими плечами. Его золотые волосы падают на плечи, глаза горят изумрудным зеленым светом, а на его шее высечена черная татуировка «В». Рядом стоят два парня на вид лет 18, но на деле, возможно, им куда больше лет. У одного игривая улыбка, словно у ребенка, а рост его под 2 метра, брюнет. Второй, огневолосый, какой-то уж слишком серьезный, и кажется нелюдимым. Они тоже одеты в черные плащи, как и их босс. Тот, кто сидит на крыше машины, Рагдан, огневолосый, Парт, брюнет, Ген. Вы поглядите, это ведь жнец. На белоснежном лице мудреца не было улыбки, лишь гримаса серьезности, а его глаза жесткие, как закаленная сталь. Слышал про тебя много слухов. Это тот самый, опешил Ген. Черная броня, шлем в виде черепа на поясе Максимилиан, разработка гения нашего времени, луки Ламберта, процедил безэмоционально Парт. Кто бы знал, что судьба нас сведет, это даже будоражит. Жнец остановился в 5 метрах от Трия и положил ладони на рукоять меча и револьвера. Рогдан Бульфер, Гэнсворт, Парк Ниши, на вас выписан орден за незаконную деятельность в системе Гидра и Феникс. У вас есть 2 варианта. Либо сложить оружие и сдаться, либо начать сопротивляться и сдохнуть. За вас объявлена награда и стоит пометка «Живым или мертвым». Какой будет ваш выбор? Рогдан спрыгнул с машины, сделал вперед 3 шага и положил ладонь на рукоять золотого меча. Многие бандиты говорили мне, что если увидеть наемника в шлеме в виде человеческого черепа, нужно немедленно бежать, но вот я увидел тебя, и знаешь, не впечатлен. Скажи это своим дохлым бойцам и погибшему экипажу на космическом корабле, усмехнулся жнец, и мне срать, впечатлен ты или же нет. Если решил драться, заткнись и доставай свой меч. По голосу, ты еще юнец, невысокомерно ли дерзить существу, которому больше 300 лет. Встал Ген по правое плечо от Рогдана. Он и правда думает выстоять против нас в одиночку? Встал Парк по левое плечо от Рогдана. Да меня и одного хватит. Вытащил Дриан из ножен серебряный меч, а второй рукой он снял с пояса Максимилиан. Начнем. Лицо Рогдана покрылось пульсирующими змеиными венами, а глаза словно налились кровью. Он и правда вспыльчив, впрочем, эта черта касается практически всех богов мудрости. Зазнавшийся щенок, возможно, раньше тебе и везло, но сейчас удача явно покинула тебя. Парни, убьем эту фальшивую легенду и покажем всем, что имя жнец было даровано ему по чистой случайности. Я в деле, поддерживаю. На ясном небе вмиг собрались черные тучи. Красную дюну окутал холодный ветер, но в то же время вокруг стало невероятно душно, а сам воздух был влажным. Тело Рогдана вспыхнуло лазурными молниями, Ген покрылся раскаленным оранжевым огнем, а Парт острым ветром. От них веяло силой, да такой, что земля начала покрываться трещинами, а воздух искажался, словно где-то пролили горючее. Три асинхронно вытащили из ножен золотые мечи и направились медленным шагом в сторону Дриана. Под шлемом жнеца растеклась звериная улыбка, а в своих мыслях он ликовал, как и что-то неведанное и жуткое, отдающее голосом тысячи людей, говорящих в унисон: «Утоли мой голод, Дриан». Пробираясь сквозь разорванные от взрыва дома, я пыталась сохранить хладнокровие. В моей левой руке пистолет, а в правой – клинок. Я готова. Я выполню свое первое задание на 5+. Мой шаг резко замедлился, а потом я и вовсе остановилась. Тело покрылось холодными мурашками, словно у кошки шерсть встала дыбом. Я чувствую что-то жуткое и трудно дышать. Евангелина, на землю. И ведь впервые повысила на меня голос, отчего я и среагировала моментально.